Вот так смотри, что поблизости. Вот так проник мир грез через тис, где дым. Вот так живет мир слез, где мы. Fly to sky, да отпускай тоску. Fly to sky, только вперед, мой друг. Fly to sky, это уйдет тоска. Семь дней и та планета строго наша. Fly to sky, да отпускай тоску. Fly to sky, только вперед, мой друг. Fly to sky, это уйдет тоска. Семь дней и та планета строго наша. Тут кто-то не прав, можешь меня поправить, парень. Тут нет близких, есть бизнес и все в пределах правил. Здесь женские особи живут, как совы по особым свойствам. И ты ошибешься насчет любого, у него своя двойственность. И нет любви к достойности, притормози. Мы слишком сильно крутим землю, планету. Но как остановиться, тоже плана нету. Это как с боссом, так сказал Моздев. Нет смысла, нет мыслей, такого не ждет успех. Но вроде успеемся извести себя, также других и вообще никого не щадя. Кстати, привет от Шаде, есть немного мыслей в голове. И знаю, как их потратить, yeah. Fly to sky, да отпускай тоску. Fly to sky, только вперед, мой друг. Fly to sky, это уйдет тоска. Семь дней и та планета строго наша. Fly to sky, да отпускай тоску. Fly to sky, только вперед, мой друг. Fly to sky, это уйдет тоска. Семь дней и та планета строго наша. Все ваши протесты глупые, бесполезные. Есть стоящие, но не вязнут в этой бездне. Все рушится, меняется точка зрения. И не так уж долго ты при своем мнении. В детстве мечтал посетить Диснейленд, а сейчас хочу на Ямайке уикенд. Это не то, что бренд, это не бред под бренди. Босыми ногами под босса нову. А завтра на завтрак ты получишь любовь в подарок. Разгоняй тучи, если предоставился случай. Fly to sky, да отпускай тоску. Fly to sky, только вперед, мой друг. Много ли, мало ли сказано. Природа всякого мнения, мне не предел. Ты просто не удел. Fly to sky, это уйдет тоска. Семь дней и та планета строго на. Fly to sky, да отпускай тоску. Fly to sky, только вперед, мой друг. Fly to sky, это уйдет тоска. Семь дней и та планета строго наша. Это нашествие, найдется 36 и 228. Число чудес, я вижу просто везде. Хватайся за живот от смеха. Корми мир говном и ненавистью. Но это будет ключ к успеху. Но пока не к спеху. Когда достигну уровня и позитиву горсть в ладони, приду к вам в гости в Лондоне. Пока что рано о чем-то судить. Рапотаха. И они будут дальше крутиться. Плюс 10 крутости и капюшон побольше. Вся эта маза сплошная ложь. Вот тебе ложка, а вот и нож. А вот еще ноги. Ходи, хассели, подобно многим. Fly to sky, да отпускай тоску. Fly to sky, только вперед, мой друг. Fly to sky, это уйдет тоска. Семь дней и та планета строго наша. Fly to sky, да отпускай тоску. Fly to sky, только вперед, мой друг. Fly to sky, это уйдет тоска. Семь дней и та планета строго наша. Yeah.